Отлично, изумительно, дельно и по существу. Одобряю почти, — поаплодировал граф. А в какой, собственно, толпе? В паломников в толпе густой пройдем мы, — с пониманием кивнули гномы. Эльф выпрямился, откинул назад голову, встряхнул роскошными волосами и молча предложил бородачам следовать за собой. Со стороны его это был самоубийственный жест. Зная их отношения, вечные распри по поводу космического железа. Но Туром и не Туром лишь стукнулись шлемами в знак верности долгу и бодро зашагали за остроухим эльфом, переваливаясь при ходьбе, как безобразно раскормленные утки. Хотя хихикать над их походкой я не рекомендовал бы никому. Гномы крайне обидчивы, а с боевым топором не расстаются, даже когда им приспичит по-большому. Вскоре троица скрылась в кустах ракиты на противоположной стороне дороги. Я поправил перевязь меча и тоже не стал терять времени даром. Граф Эшли семенил следом, сначала молча. Я даже как-то расслабился, но долго молчать наш столичный умник не может. Однако начал он, как всегда, издалека, с мягких упреков в несовершенстве служб путей сообщений моей исторической родины. Знаешь, друг мой неотесанный, а я ведь никогда не любил лес. Нет, определенно не любил. Я им восхищался, рассматривая дивные пейзажные картины в своем родовом замке. Я пел ему хвалу, выезжая с друзьями на охоту и возвращаясь с добычей под сень родного крова. Я наслаждался его свежестью, дыханием, теплотой во время одиноких конных прогулок, когда душа твоя парит, и легкие стихотворные строки так и прыгают по веткам, словно беззаботные рыжие белочки. Но это не любовь, это поклонение от незнания. Теперь я знаю, что такое лес. Это бурелом на каждом шагу. Это сырой мох, абсолютное отсутствие нормальных тропинок, зудящие комары и масса мелких или не мелких гадов, которые так и норовят укусить, ужалить и откушать мною прямо на ходу. А ты любишь свой лес. Ну, я не эльф. Сбавив шаг, невольно задумался я. Это они с ума сходят от каждого кустика или цветочка. Лес — это жизненная среда, не более. Я умею в нем жить и уживать, как, впрочем, и в горах, и в пустынях, и в ваших городах. Среда не всегда имеет решающее значение. Большинство архов — бродяги по природе. «Малыш, там Хнара!» «Где?» Я мигом выхватил меч, закрывая всем телом своего щуплого нанимателя. «Показалось!» Спокойно отмахнулся он, кивая на растоптанное семейство мухоморов. «А что?» Издалека их белые ножки и впрямь можно было спутать с ходячим скелетом Хнары. Я свободной рукой молча вернул графа Эшли себе за спину, откуда он только что пытался уйти. — Я же вроде сказал, что показалось. — Слыхал. — Но мы не знаем, кто растоптал мухоморы. — Резонно. Молодой дворянин быстренько обнажил тонкую рапиру. Хвала небу, хоть чему-то он меня выучился. Несколько секунд мы стояли в полной боевой готовности. Зримой опасности не было, но появился запах. Едва уловимый, но очень противный и, хуже того, отлично мне знакомый. Так пахнут... Ой! Я, кажется, во что-то вляпался. Храбрый Эшли, попытавшийся сменить стойку на левостороннюю, сделал шажок в сторону и действительно наступил в присыпанную еловыми иголками кучку дерьма. Так маскируют свои дела только дворовые кошки и черные орки. Вот откуда запах. Вот почему растоптан мухомор, и вот почему мне тревожно. Что это за дрянь? По лесу невозможно погулять, чтобы не наступить на всякое там. Куда у вас дворники смотрят? Поувольнял бы всех заодно такое. Малыш, я возмущаюсь тут чуть ли не битый час, а он молчит. Мне что, самому ощущать теперь все это с сапога?